Глава 21. Последний день лета. Все еще тепло и солнечно. Я поднимался на майский перевал, который служил границей пояса безопасности белых развалин, и время от времени оглядывался назад. С высоты руины древнего эльфийского города, словно на ладони. Видны были обвалившиеся башни, огромные каменные блоки, стены и колонны, зеленые рощи на месте площадей и синие нитки ручьев. Красивый вид. Есть на что посмотреть, и он заставлял задумываться о вечности, смысле бытия и неизбежности смерти. Все очень и очень серьезно. Настолько, что порой становилось не по себе. В очередной раз я остановился, бросил взгляд назад и продолжил подъем. С момента, как я стал хозяином Ливоновского хутора, прошла неделя. Все это время я находился в постоянном движении и решал проблемы поселения. Для начала, накормив людей и осмотрев территорию, вернулся в пещеру ведьмы. Обрисовал Светлане положение дел на хуторе и попросил о помощи. Нужна связь с Шумовым, желательно еще до схода вождей и колдунов. Пусть снимет запрет на прохождение караванов через Майский перевал и заклятие неудачи, если оно действительно существует и распространяется на всех хуторян. Также мне нужны продукты, и было бы неплохо, если бы ведьма поделилась своими запасами. А помимо того, необходимо, чтобы Светлана посетила поселение, осмотрела женщин и старого Парасюка, оказала нуждающимся первую медицинско-магическую помощь и подтвердила, что я не самозванец. Пусть люди окончательно успокоятся и будут уверены, что отныне хутор под прикрытием ведьмы. Светлана сама обещала помощь, за язык ее никто не тянул. Поэтому подтвердила нашу договоренность, согласилась поделиться продовольствием и посетить хутор. А вот связаться с Шумовым не так-то просто. Есть самый легкий способ – разговор через воду. Но колдун, опасаясь глаза и нападений на себя, этот канал связи не признавал. Для дальнего общения он использовал исключительно амулеты собственного производства или посыльных. А поскольку ведьма тоже опасалась магического нападения, у нее свой зарок – не использовать чужие артефакты. Пусть даже они сделаны союзником. Следовательно, оставался единственный способ – письмо или записка. Так прошел мой первый день на должности хозяина хутора. А на следующий, с утра пораньше, я сходил на Лысую гору и оставил в условленном месте две записки. Одну для Якута от меня, а другую – Шумову от Светланы. После чего снова оказался в пещере и уже оттуда вместе с ведьмой отправился на хутор, где нас ожидал неприятный сюрприз. Ночью Янка сговорилась с постоянной подругой покойного Сани Кривого, и они, прихватив с собой двух детей, девочку 7 лет и 6-летнего мальчишку, покинули хутор и скрылись в неизвестном направлении. Куда они пошли? Зачем? Неужели они думали, что я стану их тиранить? А может, глупые бабы боялись расправы со стороны других обитателей поселения? Эти вопросы остались без ответа. Самих беглянок не жаль. Ушли и плевать. Но детей они с собой зачем в дебри потащили? Глупость несусветная. И оставив ведьму на хуторе вместе с Леркой, я отправился на поиски и потратил на это остаток дня. Результат практически нулевой. Следы нашел. Женщины и дети поднялись на перевал, покинули пояс безопасности и скрылись в тайге. А дальше следы терялись. Может быть, опытный следопыт мог бы их отыскать. Но где его взять? Тем не менее, второй день прошел неплохо. Ведьма подлечила старого Парасюка, который после сытной еды и колдовской помощи смог встать на ноги. А потом осмотрела детей и женщин. Проблемы со здоровьем были у всех без исключения. Прыщи и болячки, экземы и застуженные почки, отеки ног и старые переломы, последствия недоедания, авитаминоз и так далее. Полный набор. Но ничего серьезного и непоправимого. А поскольку у Светланы имелся запас целебных зелий и большой опыт врачевания, она справилась быстро. Третий и четвертый день были посвящены наполнению продовольственных подвалов хутора. От щедрот своих, насмотревшись на истощенных детей, ведьма выделила нам, точнее мне, 2/3 своих запасов. 2 мешка муки, 3 мешка пшеной крупы, 4 ящика галет, 6 ящиков различных консервов, мешок сахара, 20 килограмм соли, запас чая, приправы и несколько бутылок подсолнечного масла. По местным меркам это огромное богатство. Нужно брать, пока Светлана не передумала, и я задействовал в операции по транспортировке всех, кто был способен таскать тяжести. Животных нет. Имелись когда-то лошади, но это в далеком прошлом. Есть только я, три небеременные женщины, Катя, Вероника и Оля, Юрка и Лерка и старый поросюк, которого, как я выяснил, звали Егор Матвеевич. Итого 6 человек, один из которых скорее обуза, чем реальный помощник. Плюс добротная повозка на резиновых колесах. Я считал, что все вместе мы сможем заменить одну лошадь и утащим на ней полтонны груза. Однако, хорошо подумав, от этой идеи отказался. Дорога слишком плохая, и протащить повозку по тропам, которые давно никем не расчищались, не сможем. Поэтому мне пришлось временно заделаться мулом и двое суток таскать на себе продукты. Продовольственная помощь ведьмы проблему снимала временно, и я в очередной раз прогулялся по окрестностям. Осмотрел пещеры, в которых росли съедобные грибы. Сходил к ближайшей речке, в полутора километрах от хутора, и обнаружил в ней форель. Затем посетил горные пастбища неподалеку и пришел к выводу, что на них можно разбить огороды. С голоду не пропадем, если не лениться. Но прежде всего, необходимо подумать о безопасности. За майским перевалом бродит нежить, которая, сильно оголодав, может ненадолго подойти к белым развалинам. А помимо того, есть разбойники, такие же кончелыги и падлы, как покойный Ливон и Саня Кривой. Если они узнают, что на хуторе единственный боеспособный мужчина и есть чем поживиться, наверняка попытаются застать нас врасплох, украсть продукты и женщин. Так что надо постоянно быть начеку, не дергаться и выжидать. 6-й день ознаменовался скандалом. Бабы поспорили между собой, кто пойдет ко мне в хозяйскую избу на ночь согревать постель. Слово за слово, и они подрались. Тут, мать их, проблем столько, что о сексе не думаешь, скажу больше, не стоит. Они мужчину делят, друг друга волоси выдергивают и хотят определить свой социальный статус в общине. Конечно, это бред. Но проблема-то реальная, и пришлось справлять бабам мозги. Лерка, сучка малолетняя, в эти дрязги не влезала. Она не такая глупая, как взрослые женщины, и считала, что ко мне нужен особый подход. Поэтому стояла в стороне и посмеивалась. А Ольге, Катерине и Веронике пришлось объяснять простую истину. Когда мне понадобится ночная грелка, я выберу ее сам. И если в общине начнется разлад, я не буду разбираться, кто прав, а кто виноват. Ей-богу, выведут, и я сорвусь. Выберу самую крикливую и продам в рабство. В лучшем случае в племя Шумова, в худшем в Черноярск. Кажется, мой посыл до женщин дошел, они помирились и притихли. Про ужасы Черноярска и Черную пирамиду даже здесь слышали. Порядок был восстановлен, хотя день окончательно испорчен. И вместо того, чтобы заниматься тем, что запланировано, вместе с Егором Матвеевичем я чинил забор, укреплял ворота и проводил ревизию сельхозинвентаря. Совместный труд, как известно, сближает, и мы разговорились. Правильнее сказать, что говорил старик, а я его слушал и задавал наводящие вопросы. Оказалось, что поросюк, как и я, с земли, родом откуда-то с Харьковщины. Поехал на север за длинным рублем. Хотел быстро заработать, да не вышло. Вместе с партией геологов он пошел в тайгу искать золото, и их пути пересеклись с бандой беглых уголовников. Выжил только Егор Матвеевич. Он сбежал. Долго бродил по лесным чащобам, набрел на заброшенную сторожку и заснул. А когда продрал глаза, обнаружил, что находится в чистилище. С той поры минуло 28 лет, и что с поросюком за этот срок происходило, история долга. Он был рабом и беглецом, пару лет прожил с вольными разбойниками в лесу и снова оказался в рабах. За спасение человека получил свободу и женился, стал примерным семьянином и был счастлив. А потом в поселке, где он тогда проживал, неизвестный злоумышленник зарезал шамана, и это открыло дорожку Аббасу. Опять все погибли, а поросюк уцелел. Смог выйти к Ливоновскому хутору, и с тех пор он здесь. Своих детей нет, и Егор Матвеевич души не чает в чужих. Человек ценный, ибо на все руки мастер, ни алкота, ни наркоман, ни буйный. При прежнем хозяине ему жилось не сладко, да и я слабину не дам. Однако понапрасну его избивать и унижать, конечно, не стану. Таким был вчерашний день. А сегодня я решил снова подняться на перевал. Еще при эльфах там строили оборонительную линию, стены и башни, от которых практически ничего не осталось, и хотелось осмотреть развалины. Мне бы еще металлоискатель хороший. Глядишь, Чего-нибудь полезного мог бы отречь, что от древнего народа в грунте ржавело. Но чего нет, того нет. Значит, ограничусь внешним осмотром, а заодно подумаю над тем, чтобы со временем отгородиться от опасных лесов собственной стеной. Пусть хлипкой времянкой, не в этом году и не в следующем, однако все реально. Особенно если ведьма сможет наложить на укрепление какие-то охранные заклятия. Представив себе, как строю на перевале крепость, я усмехнулся. Какие нах стены! Какие к чертям чары! О чем я вообще думаю? Надо искать ключ и валить отсюда, пока при памяти. Вот какой должна быть цель. А развитие хутора – временная мера, ибо неизвестно, на какой срок я завис в чистилище. Вообще, конечно, странно выходит. Я в чистилище меньше месяца, а уже практически освоился. Есть оружие и припасы, подчиненные и собственный хутор. По факту, я маленький феодал. И не просто дикий селянин, а с полезными знакомствами в лице ведьмы Светланы и хорошим потенциалом развития. С одной стороны, это закономерно. Все-таки я не мальчик с улицы, а опытный взрослый мужчина, который прекрасно знает, с какой стороны у автомата приклад и когда нужно стрелять. А с другой стороны, здесь таких людей хватало, ибо слабаки не выживали или получали на шею рабский ошейник. Но мне пока везло особенно. Атабаса ушел, Мишаню завалил, причем два раза. Во время неудачной разведки вблизи Черноярска меня не убили, хотя могли. Выбраться из подвала шансов не было, а я сбежал, и надо же такому случиться, что встретил Светлану. А потом бой с ищейками, встреча с якутом, перестрелка с разбойниками и наследство в виде хутора. Повторяю, я в чистилище меньше месяца, а результат явно выше среднего. Каков из всего вышеизложенного вывод? Слишком много везения для одного человека. А что если все это не просто так, не случайность? Промелькнула у меня мысль. Что если это чей-то хитрый план? Какого-нибудь монстра или бога? Тьфу ты! Выходя на перевал и прогоняя дурные мысли, я сплюнул на землю и добавил. Не надо выдумывать теории заговора, ворон. Не такая уж ты крутая и важная фигура, чтобы о тебе беспокоились боги. По законам американского блокбастера, в этом месте стоило бы появиться грозному сверхсуществу, которое скажет, что я избранный и обязан победить великое зло. Однако, никто не появился. Я, как тот неуловимый Джо, никого не интересовал. Поэтому, полазив по развалинам и сделав некоторые прикидки на будущее, присел на обломок гранитного блока и достал трофейный бинокль. Сначала посмотрел в сторону леса и ничего нового не увидел. Чащобы, озера, болота и редкие поляны. Можно возвращаться на хутор, где меня ожидал обед. Но перед этим я направил бинокль на белые развалины, и в поле зрения сразу же попало высохшее русло реки, по которому к моему поселению приближались люди. Их было трое. Все в одинаковых маск-халатах расцветки березка. Вооружены, скорее всего, автоматами. Расстояние большое, не разобрать. У меня ёкнуло сердце. Неужели разбойники? Черт! Я бросился навстречу опасности. Если меня собрались навестить бандиты, я встречу их на подходе. Перед тропой в гору есть парочка удобных для засады мест. Ну а дальше все просто. Окликну гостей, и если они проявят хотя бы намек на враждебность, завалю. Дам пару длинных очередей по тропе, а вслед пулям отправлю гранату. На ходу я сорвал с пояса УКВ-радиостанцию и попытался вызвать хутор. Однако никто не откликнулся. Батарея почти разрядилась, вот и не услышали. Ладно, добравшись до места и занимая оборону за валуном возле тропы, подумал я. Когда начнется стрельба, в хуторе все поймут. И если со мной что-то случится, Лерка с Егором Матвеевичем отобьются. Оружие у них имеется, и они будут надеяться на помощь ведьмы. Я замер и приготовился к бою. Но воевать не пришлось. Из-за поворота показался первый человек, и это был якут. Он же заметил меня, наверное, увидел, как я спускался с перевала, а потом сообразил, где можно спрятаться. Следопыт остановился, махнул рукой и крикнул. «Ворон, не стреляй, свои! Ты звал на помощь, и я пришел. Не один, а с хорошими ребятами».